Глава 39. Отчего заплачет Петр? «Ну и как нам поможет твой друг-диктатор?» Перешел к делу Савицкий, как-то на гулкой лестнице стихли шаги радуги. «Мы сейчас соберемся с мыслями и придумаем, за что художники должны ненавидеть Тяпова», — пояснил живой, усаживаясь на подоконник. «Тут дело серьезное. Тут нельзя импровизировать». «Да почему бы правду не сказать, что нас ограбили и нам помощь нужна?» — удивился Петр Алексеевич. «Больно им надо помогать одному бизнесмену разбираться с другим бизнесменом. Для диктатора и ты, и Тяпов, и даже я, представители иного, чуждого вида. А ты-то почему? А я хуже всех. Я в душе художник, но человек слабый. Люблю пожрать, дунуть, путешествовать люблю. Потому я вступил в финансово-экономические отношения с капиталистическими свиньями. Продаю свой талант за жратву. — Ты льстишь себе, студент, — заметил Бабст. — Был бы у тебя талант, его бы, небось, заметили. — Весьма распространенное мнение, не имеющее отношения к реальному положению вещей. Замечают того, кому повезло, а не того, у кого талант. Кстати, я, кажется, придумал, как мы поступим. Ты, Костя, технарь-самородок, изготовил без единого гвоздя чудо-машинку. Такое произведение техногенного искусства. Стимпанк-икону практически. — Паша, говори по-русски, — поморщился Петр Алексеевич. — Так я и говорю. А сволочуга Тяпов присвоил себе плод труда нашего концептуального друга. И это так оставить нельзя. Вперед, вольные художники! Словно в ответ на его призыв дверь отворилась, и в помещение просочился человек в белом балахоне. Не замечая остальных, он направился прямиком к живому и, будто продолжая разговор, прерванный несколькими минутами назад, плаксивым, почти бабьим голосом затянул: «Притесняют! Все меня, художника, притесняют! На днях в осквернении символа обвинили, на выставку не пускают! Здорово, чувачок, а что ты натворил-то?» — поинтересовался Паша. Художнику вопрос явно понравился. — Этим бюрократам, зашуганным, не понравилась моя последняя работа. Елочная игрушка, многокрылая птица власти. Я вырезал из фанеры 12 двуглавых орлов, покрасил бронзовой краской, склеил вместе так, что все 24 головы смотрят в разные стороны, и получилось такое многоголовое и многокрылое чудовище. А они говорят: оскверняешь. — Но если бы ты не орла, а что-нибудь нейтральное сделал? — спросил живой. — Ну, в этом же самый смысл. И потом назови мне еще один симметричный символ. — Да, пожалуйста. — Чебурашка. — Многоухий покемон счастья. — Да кому он нужен, этот твой покемон? А про меня даже на всех новостных порталах прописали. В экстремизме обвиняют. — Ну-ка. Давай зазырим, что там еще мне шьют. Давай, давай, у тебя же есть девайс, а я свой ноут еще вестой продал. Художник грозно наступал на живого, пока тот не уткнулся спиной в стену и не достал из кармана смартфон, чтобы убедиться. Да, действительно, обвиняют и притесняют. Да, несправедливо. Только после этого несправедливо притесняемый талант покинул помещение. Что-то мне кажется, что помощи нам ждать тут нет кого. Глядя ему вслед грустно, сказал Савицкий. — Есть от кого, — успокоил его живой. — Люди все разные. Ну и художники тоже. Погоди, я сейчас только почту проверю, мне тут пишут что-то. — О, май гад! Май гад! Май гаджет! Ой, что у меня есть? Что есть у меня? Кажется, нашему другу Тяпу рано радоваться. — Что взорвался его завод? — спросил Бабст. — Живой. Молча подошел к друзьям и показал им фотографию. На фото Петр Алексеевич сразу его узнал. Был запечатлен знаменитый собакинский штоф, только без пробки. Фотография была цветная, и штоф на ней был главной и единственной деталью. Паша увеличил изображение, так что стало возможно различить рецепт. — Смотрите! — воскликнул Савицкий. — Этого у нас не было. И в самом деле Бабушкин рецепт заканчивался фразой «Полоумь травы вакховой три зол». И здесь же, увеличив изображение вдвое, можно было прочитать окончание рецепта. «От этого всего заплачет Петр, и тогда готово». «Петр, признавайся, когда нас Тяпов кинул, ты хотел заплакать?» Тут же спросил живой. «Ну, было в какой-то момент. Ну так плачь. От этого всего ты заплачешь, и тогда готово». «Что готово?» — спросил Бабств. «Может, мне тоже заплакать? И тебе заодно, и будет такой арт-объект. Перформанс!» Машинально поправил живой. «Сделал, значит, липу в фотошопе и решил над нами посмеяться?» Не унимался Костя. «Спасибо. Нас уже дурили, мы ученые уже. Ты, Петя, думаешь, что это у него в интернете волшебным образом фотография нашлась? Веришь ему?» «В самом деле, Паш, откуда это у тебя?» «Он настоящий. Бабу Марли, клянусь. Сейчас расскажу, только чур не драться. Академик, это я тебе говорю». — Ну, — рыкнул Бабст, — говори. — Короче, у меня есть ЖЖ. Вот, я туда пишу. Мне надо, я иначе не могу. И вот, значит, я туда написал. — Написал он, писатель, — прервал его Костя. — То-то я смотрю, тут ж все в курсе, что ты Бонзайцева опаляешь и Краснопырьевск поднимаешь. Сам все разболтал и на Верошу свалил поганец. Да я про это под замком писал. Так для самых близких друзей, что ж я не понимаю? — Ну и сколько у тебя этих близких друзей? — недоверчиво спросил Савицкий. — Да, немного, чуть-чуть. — Так сколько? — Ну, 483 человека. — Так, дальше? — ровным тоном произнес руководитель экспедиции. — Дальше хотите? — Пожалуйста. — Когда ты, начальник, заставил меня вакхову траву по гуглу пробивать? — Ну, помнишь, на кухне у тебя? Я воспользовался всеми ресурсами и в ЖЖ тоже написал. Мол, народ, никто не в курсе, что такое вакхова трава и где она растет. Никто не ответил. А я и без них сам все нашел. А пост стирать не стал, потому что там в комментах хороший годный флут случился. И тут, когда мы уж в Питере были, мне пришел ответ от одного френда. Он сейчас во Франции живет. При упоминании Франции Бабст тяжело вздохнул. Вот. И он на мне написал, знаете что? Ровно то, что у нас на флаконе нашкорябано. Половым травы вакхвой три зол. А я уж без него знал про этот зол. Но офигел, конечно, написал ему в личку, мол, а ты откуда знаешь? Мало ли, может, все в курсе уже рецепта. В каждом французском кулинарном журнале отпечатан. А мы, как белорусские партизаны, будем по лесам бегать? Что ж ты нам ничего не сказал? — возмутился Савицкий. — А вдруг это лажа какая-то, а? Или что еще хуже? А вдруг правда? И приключением конец? И травы вакховой не увидим. Я дурак, что ли, сам себе? И потом я решил, а что из наша княжна, которая никакая, конечно, не княжна, а агент французских фармацевтов? Но не доверял ей с самого начала. Если женщина не испытывает ко мне симпатии, с ней наверняка что-то не так. — Ну, о женщинах мы еще непременно поговорим, — мягко направил его в нужное русло Савицкий. — Вернемся к делу. — А дело такое. Мой французский корифан не раз видел эту бутылку, когда был в гостях у каких-то наших эмигрантов. Она у них там в тубзике, в шкафчике пылится, на уровне глаз. Не захочешь, а выучишь рецепт наизусть. Моего-то френда патина змеиная больше всего пленила. Он, кстати, не такой умный, как ты, шеф, так и не прочухал, что это... Ну, короче, просил его сфотографировать этот шкалик и картинку мне скинуть. Ну, вот он, когда тех гостей дошел сразу в туалет, сработал штоф на мобилу и мне послал. Вчера, между прочим, вечером еще послал. Это я с тех пор в интернет не вылезал. Убийца? Паша, это же замечательно! Воскликнул Савицкий. Вот бабуля будет рада. Давай скорее звонить твоему другу, пусть он мне вышлет штоф по ДНЛ. Давай лучше письмо им напишем. Нет-нет, звони, с моего телефона, конечно. Да не знаю его номера. Мы лично-то не знакомы. Какой же это близкий друг? — удивился Костя. — А что же? — Приятный человек, не быдлогопник, пишет интересно, попутешествовать любит, я его и зафрендил. Будет повод лично познакомиться. — А Тяпова среди твоих друзей нету случайно? — грозно спросил Бабст. — Ну какой Тяпов? Ты чего? — Я вот нарочно вам рассказывать не хотел, потому что вы же не врубаете совсем в интернет, у вас же квадратное мышление вообще. — Ладно, проехали. Ты, Пашка, все же молодец. Благодаря своей общительности у нас теперь полный рецепт. Попытался снять напряжение Савицкий. От всего этого заплачет Петр, задумчиво произнес Бабст. Ну, допустим. Только в любом случае все то, от чего он заплачет, у Тяпова в сейфе. Петр заплачет, повторил Савицкий, как бы нам снова в Питер ехать не пришлось. А может быть, это как-то связано с первым превращением? Снаряд два раза в одну патину не попадает. Может, это растение такое, — предположил живой, — какой-нибудь Петров цвет, и по утрам на нем выступает оса. — От всего этого, — закончил Савицкий, — понимаете? Не просто так, а от всего этого. Полить его, что ли, всем этим надо? — А может быть, у тебя какой-нибудь родственник был, Петр? И на его могиле стоит памятник? Пытался включиться в мозговой штурм Бабст. Черт, все равно надо аппарат вручать. Где твои художники, студент? Паша вскочил, пробежался из угла в угол. Погоди, ты погоди, отмахнулся он. Нужен подходящий момент. С ними, знаешь, очень сложно. Я сейчас подумаю. Сейчас, надо что-то такое сделать. Что-то такое... А, вот знаю, надо попросить помощи у великой жабы. Он крутанулся на пятки, схватил стоявший в углу веник и сдернул с стены связку индийских колокольчиков. Колокольчики нацепил на шею, видимо, для красоты, а веником стал помахивать вокруг себя, приговаривая. — Пусть злая дух Тяпа в капут! Пусть добрая дух Менделеев буль-буль в наш бутылка! — Прекрати поясничать! — поморщился Савицкий. — Да он просто время тянет, — сказал Бабст. — Не помогут тут нифига его художники. — Не мешай, так надо. Добрая дух Петр плачет — радость. Злая дух Вера Собакина плачет — еще большая радость. Добрый художник, приди, пользу принеси. Враг, стань друг. Все друг. Друг, стань брат. Так говорю я. Великий шаман, знатный знаток кружений, мастер живописных глюков. — Тихо! — прервал его вдруг Савицкий. Он приложил палец к губам. Паша замолк. Замер, даже его колокольчики стихли. Из-за неплотно прикрытой двери на лестницу слышались голоса. — Да ты успокойся, подружка, — говорила какая-то девушка. — Ты теперь в правильном месте. Может, это для тебя оно правильное? — грустно ответил ей подружка. — А для меня неправильное. Бабст вздрогнул. Пашу щипнул себя за ногу. Савицкий продолжал прижимать палец к губам. — В неправильном месте ты работала. Причиняла людям зло. Никому я зла не причиняла. Хватит гуру просветленную из себя корчить. Я с тобой как с человеком, а ты со мной как с ребенком. А раз никому зла не причиняла, то чего напрягаешься? Работу найдешь, а парни сюда иногда знаешь, какие приходят. Да нужны мне эти хиппи. Я, может, впервые в жизни познакомилась с людьми, у которых было настоящее интересное дело. Не ради денег, а потому что это им надо. И они мне поверили, а я взяла их и обманула. — Обманывать плохо. Но если ты раскаялся, то, может быть, они тебя простят? — Да нет, не простят они меня. Я бы ни за что не простила. Ладно, давай ключи, поеду я домой. Там посплю и подумаю еще. В конце концов, у меня же Петин адрес есть. Савицкий посмотрел на Бабста. Баб с живым посмотрели на Савицкого. Потом они кивнули друг другу, как три мушкетера, решивших взять малютку Д'Артаньяна в свою компанию. Петр Алексеевич выглянул за дверь. Внизу, на ступеньках лестницы, сидели две девушки. На одной было расписное сари, на другой — знакомая клетчатая рубашечка и голубые джинсы. — Эй, Вера! — негромко позвал Савицкий. — Поднимайся! Мы здесь, наверху. Усов, как обещал, довез Машу Голубкову до дома. К Ключи она с собой от квартиры не брала, надеялась на подругу-соседку, самого предсказуемого человека на земле. Если Нинка не на работе, значит, она дома. Если не дома и не на работе, значит, сидит в своем любимом кофе-хаузе и почитывает там книгу, завлекая кавалеров. Нинка наверняка встала уже. Вот прекрасно, лягу спать, а когда проснусь, оно само собой как-нибудь разрулится, — решила бывшая разведчица. Однако не тут-то было. Самого предсказуемого человека на земле дома не оказался. Позвонив подруге на мобильный, бывшая княжна Собакина узнала о себе много нового от разбуженной Нинки. Но еще больше она узнала о своей соседке. Футболка с блестками, которая досталась Нинке за то, что она удачно перевела работу по химии на французский язык, оказалась счастливой. Стоило Машиной соседке выйти в ней на улицу, как с ней сразу же познакомился актуальный художник. Красавец каких мало, к тому же мастер спорта по камасутре. Естественно, бездомный, естественно, безденежный, но того еще более прекрасный. Чтобы все было по справедливости, Нинка и ее новый приятель через день живут то у нее, то у него. И вот сегодня как раз она у него. Увы, Машке не повезло. Но если она хочет попасть домой, то ей нужно приехать за ключами. Ведь Нинка именно сегодня взяла отгул, чтобы весь день провести со своим возлюбленным, потому что у возлюбленного случился неудачный день. Его гениальное творение, скульптурная композиция «Многокрылая птица власти» кому-то показалось оскорблением государственного символа, и до выставки ее не допустили. И теперь он носится, как носки педаленный, по всей галерее, пытаясь до вечера создать новый шедевр, не менее концептуальный, но не такой прямолинейный. — Привет, — сказала Маша, осторожно заглядывая в мансарду, приютившую искателей собакинского наследства. — Здоровались уже, — буркнул Бабств. Живой наступил ему на ногу. Говорить должен был руководитель экспедиции. Савицкий жестом предложил бывшей сестре присесть. Она поставила на пол спортивную сумку, а сама пристроилась рядом. В случае чего она успеет убежать. Да и Нинка осталась внизу. Если заслышится что-нибудь подозрительное, она созовет сюда всех своих художников. — Как тебя зовут-то на самом деле, сестренка? — спросил Петр Алексеевич. — Мария. — Маша Голубкова. Все помолчали. — Что там? — С ненемцами, — прервала молчание Маша. — В порядке ненемцы, — ответил Савицкий. — Мы их сюда привезли, они уж, наверное, канализацию чинят. — Тогда понятно, почему все ругаются, что в туалет не попасть. А я вот от Тяпова ушла. — Раньше надо было уходить, — не выдержал Бабст. — И правда, — поддержал его Паша, — что нам теперь с того, что ты ушла? Маша даже не взглянула на него. Она смотрела только на Костю. Как же он похудел после первой встречи в музее? Может, это менделеевский напиток так действует? Или просто свежий воздух? Она повернулась к живому. Да, хотя бы то, что в качестве компенсации я забрала у дяди Вани все, что вам принадлежит. С этими словами Маша расстегнула сумку и вынула из нее менделеевский аппарат и контейнер с ингредиентами. Савицкий, Бабств и Живой оцепенели, будто им показали голову медузы Горгоны. Воспользовавшись их замешательством, Маша выскочила за дверь и через мгновение вернулась с мешком вахвы травы. — А это на сладкое! — сказала она, швыряя добычу к ногам Бабства. — Я тебя люблю! — воскликнул Костя. Он подбежал к ней, обнял, чмокнул в щеку и тут же кинулся к своему аппарату, не поврежден ли. — А ты ингредиенты не подменила? — недоверчиво спросил Паша. — А давай их на тебе, все сразу испробуем, — предложила Маша. — Княжной-то мне больше нравилось, — капризно поджал губы Живой. — Еще бы! Образ французской княжны идеально соответствует всем фаллократическим стереотипам, а ты типичная мужская шовинистическая свинья. — А я вот рад, что ты русская оказалась, — тихо сказал Бабст. — Думаю, что теперь здесь нас ничто не держит, — резюмировал Савицкий. — Пусть художники занимаются своими делами, вместо чтобы штурмовать Тяповскую крепость. Предлагаю поехать к моей бабуле. Мне понравилась версия насчет Петра родственника. Может, и вправду был такой Петр, а меня в его честь назвали. И он, предчувствуя это, горько заплакал, — закончил Паша, снимая с шеи связку колокольчиков.